Варга не намерен был разговаривать с ним, и собака уже скулила возле дверей. Русинов вышел из зала, притворил дверь. В голове с толчками крови стучало это привычное языку и одновременно незнакомое слово, ибо никогда не было слышимо в чистом виде. «Веста». Оно использовалось всегда со всевозможными приставками, окончаниями. Оно было прикрыто, закамуфлировано, высвечено отраженным светом. Весть. Известие. Совесть. Вещи. Вещество. Вещь. Вещун. И снова ему стало обидно. Еще бы немного, и сам бы теоретическим путем вычислил существование Весты. Можно было обыкновенным сопоставлением фактов на принципах триединства понять, что кроме Вет и Авесты должна быть еще одна книга знаний, вбирающая в себя две первые, и имя ей Веста, столб знаний. Вот они. Истинные сокровища Варвар. Собака вывела его из копий. За последней дверью снова началась пещера. Русинов включил фонарь. Занятый клокочущими мыслями, он не думал, как идет и куда, пока не замер с занесенной ногой. Возле щебенистой земли он случайно заметил тонкую проволоку, протянутую между двумя камнями. Собака пропустила ее между ног, на песке отпечатались следы. Мина была закреплена на выступе стены, примерно на уровне человеческой груди, причем метрах в трех позади него. Это был саперный пулемет, противопехотная мина направленного действия. Она бы не вызвала больших разрушений кровли, но в пещере после ее взрыва не осталось бы ничего живого. Далее он пошел, наступая только вслед овчарки. Проволока перечеркивала путь на каждом повороте, причем по 5-7 нитей. А когда начался подъем, пришлось карабкаться почти на четвереньках, в точности повторяя движение собаки. Здесь стояли сдвоенные мины, пластмассовая противопехотная, а под ней мощная противотанковая. После взрыва даже одной такой пары, падающие с кровли камни, вызвали бы взрывы других, и путь к сокровищам был бы навсегда отрезан, по крайней мере, через эти пещеры. Гои не хотели выдавать даже мысль о существовании своих сокровищ. Однако она просачивалась сквозь земные толщи в виде догадок и предположений. Шагая с собачьим следом по заминированным пещерам, Русинов еще не мог предположить, что стал одним из счастливейших людей, ныне живущих, ибо прикоснулся к будущему человечества, которая имела защиту куда более надежную, чем минные поля. Он не знал, что при объявлении часа Че командиры двух воздушно-десантных полков, бригады морского десанта, а также артиллерийского полка и трех ракетных дивизий войск ПВО вскроют лежащие в сейфах на этот случай запечатанные пакеты и обнаружит приказ выдвинуться на рубеж Соликамск, Чердынь, Курья, Троицко-Печорск с западной стороны Урала и с восточной Карпинск, Ивдель, Няксимволь, оседлать хребет по линиям Соликамск, Карпинск и Троицко-Печорск, Няксимволь. Вертолетный полк получит приказ патрулировать небо над этой территорией, а в космосе над нею зависнет специальный спутник связи. До окончания любого военного кризиса с Россией все эти силы, не ведая зачем и почему, будут оборонять этот безлюдный регион Урала, не впуская туда ни чужих, ни своих. Дело в том, что о существовании этих пакетов не подозревали